осень незаметно наступило лето, лето вдруг растаяло, закончилось, ушло. Птицы потянулись к югу, и с тобою мы друг другу охладили, растерявши все. Ах, как было все прекрасно, нежно, искренно и страстно, но, увы, недолго было то. Заморозки одолели, отступили и уели наше летнее с тобой тепло. Теперь не страшно говорить, когда все ясно, нас не связывает уж ничто. И столкнувшись вдруг случайно, мы в толпе с тобой нечаянно, даже не кивнем друг другу. О, осень незаметно наступила, лето, лето вдруг растаяло, закончилось, ушло. Потянулись к югу, и с тобою мы друг друга.